Не только Хаммер, но кролик рассказывал мне и куда более странные вещи. Рассказывал он о том, что все боятся выходить на поверхность Вафтова, потому что там живут мутанты особого рода, похожие на боевых бегемотов. Я переспросил, и кролик настаивал на том, что они походят именно на боевых бегемотов, беспощадных и страшных. Самое ужасное в них было то, что никто не знал их повадок. Никто так и не выяснил, что нужно этим существам, которые могут довольно долго сидеть в развалинах, а потом вдруг срываются с места и несутся по улице, давя своих и чужих. Рассказал он и о том, что недавно возникла в Питере группировка северных ниндзя, что они обчистили кунсткамеру и пытались драться с автоматчиками кировской бригады с помощью антикварных мечей. Ниндзя тут же выкосили, но мечи, которыми все заинтересовались, пропали бесследно. Война с кировскими разгоралась. В какой-то момент они решились на наступление. Кировские договорились с военными секретных объектов под заводом. Военных я понимал, кировские у них были под боком и вполне предсказуемы, а летуны мешали всем. Поэтому военные, обдумав ситуацию, вошли с рабочими бригадами в альянс и пропустили кировских через свою территорию. Днем раньше я был в этом заложенном тупике и обратил внимание, что между камнями кладки там отсутствует цемент. Но я был никто, да и бандитов особенно не считал своими. Только имя отца держало меня здесь, а не товарищеские чувства. И ни с кем я не поделился сомнениями. И вот ночью кировские аккуратно разобрали кладку и пошли вперед. После короткого боя нас прижали к границе станции, и даже мне, человеку стороннему, пришлось взять в руки оружие. Я с моим обострившимся слухом мгновенно оглох бы от выстрелов, если бы не беруши. И про себя я сказал спасибо кролику, улестил. Вокруг грохотало и визжало железо. Это был нерабочий тоннель, в котором не было ничего, кроме мусора и мотовоза с платформой. Прикрываясь этим мотовозом, кировские пошли на нас в атаку. Там стояли старые самодельные гермоворота, запертые каким-то предателем. Кролик было попытался их открыть, но механизм заело. Кабели тут давно сгнили, да и вряд ли электропривод был запитан. Кролик начал крутить баранку ручного привода, но тут-то его и достали. Я стоял совсем рядом и увидел, как разрывается его летная куртка на спине, будто изнутри кто-то хочет пролезть наружу через коричневую кожу. Только потом мне в глаза плеснуло кровью, а в ноздри дало горелым. Кролика мне не очень было жаль, но все же он был одним из немногих, с кем я мог говорить о чем-то, кроме жратвы и быта. И теперь стало ясно, что в черную тьму тоннеля пролез маленький для всего человечества, но огромный для всех нас пушной зверек, и, поводя носом, выбирает, с кого из нас он начнет. Пришло время убивать, и мне нужно собраться. Я лег за стопку каменной плитки и выцелил медленно идущих к нам победителей. Вот как я изменился с момента начала путешествия. Плавно, как меня учили, я подвел мушку к шее идущего вторым. Именно вторым, потому что первый обязательно обернется на звук. Так и вышло, и вторая пуля была для него. Но я тут немного не рассчитал, и она вошла чуть ниже, чем я хотел. Вот я и убил человека, даже двух. Я думал, что буду долго прислушиваться к этим ощущениям внутри себя, к тому, как изменяется сознание после того, как впервые убиваешь. Но ничего я не почувствовал, кроме удовлетворения от точного попадания. Так я радовался, когда точно попадал в цель из рогатки. И тут то же самое, это были враги, мы сошлись в бою, и я их положил. А сейчас, может быть, положат меня, и потом меня съедят тоннельные крысы, у которых не будет на шее розовой ленточки. Я попал, попал, попал. И два тела создали помеху для наступающих, а это нам и было нужно. Вот только летуны, может, когда-то и поднимались в воздух, во что я не верил, но стреляли они отвратительно. Стрелять в тоннелях всегда очень страшно. Пули рикошетируют от ячеистых тюбингов, Совершенно невозможно понять, откуда стреляют. И летуны били очередями, особенно не целясь. Воздух наполнился свистом пуль и треском крошащейся тюбинговой крепи. Страшно представить, что было бы, если бы тюбинги были чугунными. Вот кировские были куда более страшными бойцами, хуже вооруженными, отвратительно подготовленными, но удивительно бесстрашными. Летуны стреляли куда меньше, сразу распределив цели, но кировских все же было куда больше. Нормальный такой Сталинград происходил вокруг меня, и бойцы той стороны были в таких же коротких ватниках, что я видел на картинках в старых книгах. На правильной ли я стороне? И вообще, есть ли тут правильная сторона? Вот это мне было совершенно непонятно. Ясно только одно — нужно увидеть отца, а там все станет понятно. Потом они двинули вперед мотовоз, откуда в нашу сторону сразу же забил короткими очередями пулемет. Тут, понятное дело, все стало просто. Кто кого подсветит первый, тот и выиграл. Яркий свет фар слепит, и ты превращаешься в жалкого зверька, мечущегося в луче прожектора. Двум летунам, что выбежали вперед, тут же разнесли их бестолковые головы. Я впервые видел, как разлетается человеческая голова, как мяч с водой, который лопнул при ударе. Тут кто-то из более или менее хладнокровных летунов ослепил мотовоз очередью по фарам, а я пока прятался. Спокойно, еще спокойнее. Я, конечно, уже не тот мальчик, что бредил об отсутствующем отце, но все же это ваша кровавая бойня, а не моя кровавая бойня. Ну, бойня, но не надо ж увлекаться. Всякая критика должна быть в меру, как сказал начальник станции «Сокол» на встрече со свинарями. Уговаривал я сам себя. Но все кончилось довольно быстро. Летуны, наконец, застрелили машиниста чужого мотовоза, и, падая, тот нажал на реверс. Мотовоз пошел понемногу обратно, и кировские побежали. То есть они как бы побежали, но в тоннеле сработали заложенные накануне осколочные мины, и те, кто бежал быстрее всех, уже веря в спасение, превратились в решето. Летуны побежали по тоннелю на соединение со своими товарищами, среди которых был и мой отец, разумеется. Наконец я увидел отца издалека. Я смотрел в его спину, обтянутую форменным кителем гражданской авиации. Я узнал его сразу. Но вот он повернулся, и, увидев его в профиль, я вдруг засомневался. Зачем это все? Вдруг это не он? Я всегда верил, что смогу найти отца. Отец был большой и красивый, так я думал о нем в детстве. Сейчас я понимаю, что он не был по-настоящему красив, рост у него был небольшой, но главное, он был очень умный. Ума ему было не занимать, и я не верил, что такой хитрый человек, как мой отец, может пропасть даже в этом аду. Но нет, это обязательно он, решил я наконец, ведь об этом я молил несколько лет тех богов, что были под рукой. Сбылись все мои мечты, но я не был счастлив, потому что то, что началось потом, было хуже войны. Расправа над кировскими вершилась прямо в тоннеле, у незримой демаркационной линии между станциями, превращая врагов в путевые знаки для вероятных гостей. Я так понял, что место было выбрано именно в показательных целях. Для удобства пленных поставили на колени. Летчик сам стрелял в затылок побежденным. Я привык, что в подземных войнах пленных не берут, но в жизни такое видел впервые. Банк, и новый пленный валился на сторону. Банк падал другой. Но нет, это не мог быть он. Отец был хитрым, он любил розыгрыши, но никогда не был жестоким убийцей.